Глава 20. Выбор себя и его последствия. Выбор себя — это союз со своей душой и ее желаниями. Это согласие и мир со своим эго. Это уважение и выполнение потребностей своего тела в любви, принятии и благости. Выбор себя исключает оправдание чьих-то ожиданий, на которые может уйти целая жизнь, потому что в выборе себя важна ценность самого момента, ощущение себя в своей жизни, разрешение себе быть собой настоящим, без масок и социальных ролей, без отождествления себя с кем-то или чем-то. Желания, которые идут из сердца, это и есть предназначение. Выбрать их, исследовать им, это и есть жизнь по сердцу. Особенно это проявляется в отношениях с человеком, потому что если сердце выбрало его, если есть ощущение своего, родного и близкого по духу, то предать этот выбор невозможно, потому что в таком случае придется предавать себя, и со стороны этого человека все будет выглядеть точно так же. Так в этом мире устроено, что если один неоднозначен в своих намерениях, то и другой будет отражать это своими поступками. Выбор себя исключает возможность подыгрывать чьему-то неприятию себя и чьим-то травмам, потому что в выборе себя вы являетесь самым главным человеком для себя в своей жизни, просто потому что вы есть. Именно поэтому вы имеете право жить свою жизнь так, как нравится вам. Понятие выбора себя является многогранным, поскольку для каждого он выглядит по-своему. Основа выбора себя находится в умении слышать себя и свое сердце, потому что только внутренний отклик может направить ваше внимание на то, что ценно именно для вас. В решении выбирать себя нет стремления заслуживать любовь или стараться расположить к себе других, даже если это ваш любимый и близкий человек. Вам не нужно переделывать себя, подстраиваться под запросы других, доказывать или оправдываться, потому что таким образом приходится ставить свою самоценность в зависимость от чужого мнения, понимания или непонимания. Каждый в этом мире отвечает только за себя и за свою жизнь, за свои состояния, мысли или действия, но не может отвечать за восприятие других людей при всем своем желании. Если другие захотят увидеть боль, вражду, эгоизм, ненависть, несправедливость, нелюбовь, то они все увидят это, потому что выбирают для себя это видеть. Вы можете стать для них провокатором их внутренних проекций и программ, просто будучи собой. В выборе себя важно принять себя в любой роли, даже в роли провокатора, потому что осознание того, что вы следуете за сердцем, вопреки чужому мнению и логике, активирует и запускает изменение восприятия в сознаниях других людей через передачу им состояния безусловной любви. Именно этот выбор может раздражать эго. Причем, чем больше человек находится в его власти и непринятии себя, тем глобальнее могут быть последствия подобного выбора. Процесс перерождения, который идет от сердца к сердцу, не остановить. И невозможно вернуть назад, потому что переданная вами любовь будет возвращать человека к себе настоящему и очистит от всего того, что являлось чужеродным. Ненависть испытывают те, кто не желает видеть в ситуации или в других людях свое зеркало, отражающее подлинные желания, тщательно скрываемые от самого себя. Такое непринятие может выливаться в агрессию, потому что нападает всегда тот, кто больше всего уязвим. Страх быть уязвимым говорит о недостатке любви к себе и об отсутствии внутренней опоры, без которой невозможно жить по-настоящему счастливо. В связи с этим отсутствие целостности, когда человек привык заниматься самобичеванием вместо того, чтобы быть на своей стороне, не позволит человеку увидеть и принять любовь не только в отношении себя, но и любовь другого человека. Тем более не нужно скатываться в жертву и включать спасателя, пытаясь спасти и осчастливить весь мир, потому что никто настолько не желает быть спасенным, как сам спасатель. Выбор себя не предполагает необходимость самоутверждения или превознесение себя, он совершенно далек от эгоизма. Самоутверждается за счет других тот, кто не верит в свою ценность и в то, что его могут любить просто потому, что он есть. Кто на самом деле уверен в себе, не нуждается в обороне и вражде, потому что он открыт миру, который для него безопасен и интересен, справедлив, прост и честен. В этом мире ему нравится находиться, так как он осознает свою истинную силу и власть над собой и своей жизнью, ощущает внутреннюю свободу и следует желаниям своего сердца. Путь к ощущению своих границ и внутренней свободы впервые начинается в детстве, потому что ребенку очень важно соприкоснуться со своими возможностями и умением влиять на других, на свое пространство и свой внутренний мир. Именно через эти состояния ребенок познает свой мир и его пределы. В детстве впервые осваивается власть, когда малыш пробует отказывать, когда он не делится с другими чем-то очень важным для себя. Пределы власти проверяются через еду, когда начинаются первые попытки отказаться от нее или выбрать себе то, что нравится и что интересно попробовать, а также тогда, когда ребенок начинает говорить о своих предпочтениях, на что получает отклик в виде объяснения или понимания от значимых взрослых. Ощущение собственной силы впервые появляется тогда, когда ребенок пробует что-то перемещать, брать, разрушать, то есть взаимодействует с внешними объектами, испытывая пределы своего влияния. Сила влияния исследуется и тогда, когда ребенок пробует говорить о том, что ему нравится, а что не нравится, наблюдая за реакциями окружающих. Столкновение с чужими границами и с рамками дозволенного поведения формирует личные границы, потому что так значимые взрослые создают причинно-следственные связи, объясняя ребенку закономерности этого мира, проявленные через отношение к себе и к окружающему. В таком случае приходит осознание и понимание того, на что вы можете влиять, а что находится вне сферы вашего влияния. По мере взросления, шаг за шагом, человек обретает более сложные навыки – свободу, силу, власть, ощущение своих границ, которые выражаются в понимании собственных возможностей и ограничений. Это знание позволяет в дальнейшем понимать, что у других тоже есть свое пространство, свой лимит сил, возможностей или бессилия, свой уровень терпения, уязвимости и других качеств. Однако в том случае, когда сила постоянно блокировалась жесткими запретами и наказаниями без объяснения причин, без поддержки или через гиперопеку, где инициатива была наказуема, или где границы не обозначались, а поощрялись вседозволенность, то развитие могло пойти по двум сценариям. Первый – это выученная беспомощность, то есть заблокированная агрессией внутренняя активность, отказ от любой ответственности и собственной силы, добровольная жертвенность и апатия. Такому состоянию присуще следующее выражение. «Какой смысл что-то делать, когда все равно ничего не изменится? Я ни на что не влияю, и тогда я ни в чем не виноват?» Так выглядит добровольный отказ от своей силы, передача ее в другие руки, убегание от ответственности с целью избежать страха, тревоги, которые могут возникнуть при проявлении активности либо вины за ошибку. Второй вариант – это превосходство и подчинение как попытка вернуть себе утраченное ощущение силы и свободы. Это иллюзия свободы от чего-то, постоянная борьба со всеми, кто хоть как-то пытается влиять на иллюзорное ощущение свободы, кто приносит новизну, говорит и делает все иначе, кто может повлиять на внутренний мир. В таком случае человек начинает сам влиять на других, действуя на опережение. Он будет запрещать другим что-то делать, будет наказывать их молчанием или злостью, а также манипулировать и обвинять во всем. Таким образом, человек будет пытаться самоутвердиться за счет других, чтобы всю никчемность, слабость и уязвимость, которую он не может принять и выдержать внутри себя, сгружать на другого. Утверждение, которое выражает подобное поведение, звучит так. «Я выше, я лучше, а ты хуже, это ты плохой, а не я». Оба эти варианта – крайности. Они, как правило, разрушают и любые отношения, вызывают разочарование в жизни, которое обесценивают. Когда внутри присутствует скрытое и блокируемое, неосознанное давление и агрессия на самого себя, то тогда человек скатывается в отторжение и доминирование. Он вынужден постоянно контролировать эти процессы, которые далеки от истинного контакта с самим собой и внутренней свободы быть собой настоящим. Так выглядит бесконечный бой собственной тени, в котором нет победителей, потому что это война на износ, она выматывает все силы. В подобных отношениях с самим собой, когда приходится доказывать всему миру свое право на жизнь, нет выбора и никогда не будет, потому что есть враги в виде агрессии, претензий, бесконечного брюзжания, внутреннего критика, от которых нужно защищаться. Подлинное ощущение власти выражается в способности влиять на свою жизнь через понимание и принятие своих потребностей, через обозначение собственных границ и пределов допустимого поведения в отношении себя. Это анализ своих состояний и мотивация, осознание своей человеческой природы и отношение к миру через призму принятия себя и своих особенностей. Внутри подобного отношения к себе рождается чувство истинной свободы, потому что человек выходит из слияния с каким-то одним представлением о себе, присваивает себе собственные чувства и состояния, осознает ответственность за себя и свою жизнь, вот только тогда к нему возвращается равновесие. Еще появляется способность принимать и понимать реальность и жить в ней, а не в иллюзиях ума, опасающегося настоящей жизни. Это и есть истинный выбор себя. Пока вы живете в парадигме того, что мир опасен, что вы меньше, а мир больше, что мир вам не рад, что он против вас, а вам нужно стать каким-то определенным для того, чтобы заявить о себе, то есть до тех пор, пока вы опираетесь на установку о том, что вы недостойны жизни в этом мире, являясь самим собой, то вы не сможете жить свою реальную жизнь, а значит, выбирать себя истинного. В этом отношении к миру приходится подстраиваться под других, закрываться от мира и прятать желание проявиться. Мир отвечает вам тем же, он просто вас не видит, а как следствие, вас не видят возможности, удачи, деньги, мужчины, женщины и так далее. В этом мире, который опасен и страшен, жесток и неприветлив по отношению к вам, вы выбираете поставить себя на последнее место, а еще лучше спрятаться подальше и стать еще незаметнее, ведь вы изначально определили для себя, что вы маленький, слабый или наоборот большой и сильный, чтобы бороться с этим миром, требуя и вырывая силы свое. Однако этот мир лишь иллюзия, поэтому все, что в нем с вами происходит, это проявление ваших представлений о себе, так как все в этом мире едино, что наверху, то и внизу, что внутри, то и снаружи. Осознавая эту великую идею, на которой основано все мироздание, вы можете увидеть божественную задумку или тот самый замысел, который начинает работать тогда, когда вы начинаете доверять своему миру, принимая его как часть себя, проявленную во внешнем. Мир – это любовь, проявленная в божественном замысле в отношении каждой души, пребывающей в теле. Если вы сможете довериться пространству, то выбор себя станет естественным вашим состоянием, не требующим особых затрат или усилий, так как таким образом вы встраиваете себя в систему мироздания, основанную на любви и доверии. Человек, который во всем выбирает себя, не боится правды о самом себе, потому что в случае нападок и критики он покинет поле агрессора и спокойно пойдет дальше своим путем, так как он знает, что ничего в этом опыте не теряет, а наоборот, даже приобретает, как и всегда. У человека, который выбирает себя, единственное, что есть, это он сам. А себя потерять невозможно, потому что однажды он уже обрел себя, он принял себя в любви и радости, в смехе и в слезах, в могуществе и беспомощности, в любви и нелюбви. Все остальное – это уже дело временное и переменное, потому что в этом мире все есть энергия, все перетекает из одного состояния в другое, из одной формы в другую, а статичность – лишь иллюзия ума. Выбор себя – это осознание собственной уникальности, поэтому если ваши ценности созвучны с взглядами других людей, тогда вам по пути, но если это не так или давно перестало таким быть – то смело выбирайте себя и продолжайте дальше строить свой мир, если хотите, чтобы ваша реальность была настоящей, а вы в ней живым и счастливым. Безусловная любовь познается в трудностях, через иллюзию ее отсутствия, потому что тьма четко дает понять истину, помогая вам решить, кого оставить рядом с собой, а кого стоит отпустить, какие чувства испытывать и в какие состояния себя погружать. Особенно сильно меняется отношение к страху, так как всех, кто выбирает свой путь в согласии с душой, отключают от этой вибрации. Для этого наглядно показывают, что страх ведет в никуда. Вот поэтому все мысли, решения, которые основаны на страхе, на самом деле лишают энергии, сил, вдохновения и смысла в жизни. Более того, эти низкие вибрации создают блоки на уровне физических проявлений и событийности, демонстрируя, что страх не способен принести результат. Вибрация страха является полной противоположностью любви, поэтому она пустая и разрушает изнутри, тогда как путь любви к себе и к ближним формируется через осознание, распаковку, принятие своих состояний, то есть это путь щедрости, взаимопомощи и сотворчества на равных. Чудесный эликсир, который способен исцелить любую боль, — это любовь. Выбирая жизнь из любви, вы переходите на уровень Творца своей реальности, поэтому вам доступно исцеление за счет многомерного восприятия. Именно благодаря ему вы совершаете переходы между ветками реальности, поэтому, когда вы выбираете из любви, таким образом поднимаете свои вибрации и свою частоту до того уровня, на котором находитесь. На этой частоте вы уже в другом состоянии, так же, как и внешние условия тоже другие, потому что они складываются в вашу пользу, а болезненные симптомы и вовсе растворяются. Выбор себя заключается в том, чтобы жить так, как нравится вам, причем этот выбор принадлежит вам по праву вашего рождения, при этом неважно, какими кажутся ваши решения для других. Главное в этом – то, чтобы вы оставались на стороне своих ценностей. Однако сейчас они могут претерпевать изменения, так как вы повзрослели и стали относиться к себе уважительно, принимая собственную уникальность, что всегда будет отражаться на вашей самодостаточности и внутреннем ресурсе. Данное ощущение дает легкость и внутреннюю силу, потому что ваша энергия аккумулирована в намерениях души. Благодаря этим состояниям формируются ваши реальности и отношения, так как вы убираете из своей жизни все лишнее, то, что уже не совпадает с внутренним ощущением уникального рая, потому что вы уже знаете это состояние родного дома, в котором ваша душа поет и радуется. Выбирая себя, вы выбираете любовь. В таком выборе вашей жизни всегда будет созидание как ключевой мотив для каждого действия. В результате вы получите вдохновение, безграничный ресурс, поддержку и благоприятные события на пути реализации намерений духа, проявленного в индивидуальном сознании и теле. Каждый человек свободен в выборе своего восприятия. В этом и заключается принцип свободы воли. Самый важный момент в этом выборе – это выбор отношения к себе, ко всем событиям и людям, как к своим точкам роста. Такой подход позволяет увидеть преимущества, потому что только так можно увидеть те моменты, где было недостаточно любви к себе и где вы себя ущемляли в угоду другим или по другим причинам. При этом не нужно смотреть, как там у других, не нужно ставить себя в зависимость от прогнозов и расчетов, так как путь души у каждого человека свой, уникальный и отличный от других. Каждый сам для себя выбирает, осознанно или неосознанно, ракурс восприятия, уровень честности с собой и меру дозволенного для своих проявлений. Даже если есть потребность сверяться с другими, то лучше брать у них только то, что откликается в вашем сердце, что соответствует вашим ценностям и внутренним ощущениям. Каждый сам вправе строить свою модель реальности, исходя из своих желаний сердца. Для этого мы и находимся здесь, на этой планете. Чем быстрее вы решите для себя стать честным самим собой, чем быстрее захотите сбросить маски, предъявить себя настоящего этому миру, тем быстрее сможете увидеть истинно свою модель реальности, предназначенную для реализации вашей душой в материи. Сейчас все труднее убегать от себя настоящего, так как энергии нового времени заставляют проявлять свою истинную природу, хотим мы этого или нет. Вся счастливая жизнь будет притягиваться на состояние честности самим собой, от уровня которого будет зависеть и возможность воплощения желаемой жизни в реальность. Разрушение будет неизменным, если за выбором себя нет внутренней целостности и скрывается стремление уйти от проблем, тревожности, избегание трудностей, что отрицательно влияет на психику, потому что делает ее хрупкой и неприспособленной к реальному миру. В данном случае бережное отношение к себе – это не забота, и уход от ответственности – это тотальная неспособность и неумение пережить страдания, одиночество, внутреннюю пустоту, отвержение, боль и психологический дискомфорт. Все больше проявляется тревоги, потому что выбор себя большинство воспринимает, например, как выход из отношений, которые можно было бы сохранить, а также смену множества мест работы, потому что нет желания и способности к адаптации. Сейчас большинство предпочитает сменить работу, чем пересмотреть в себе какие-то качества. Подмена понятий о выборе себя отрицательно сказывается на психике человека. Истинный выбор себя заключается в разрешении всему быть, когда человек проживает свои чувства и состояния в моменте, когда он признается сам себе в своих чувствах, а не убегает от них. Выбор себя – это состояние, которое основано на внутренней силе и способности пережить все, потому что основа этого состояния – принятие себя и всего, что происходит в жизни. Это не сопротивление и не отрицание действительности. Это понимание ответственности за себя, свою жизнь, за каждый свой выбор и готовность принимать его последствия. Искажается это состояние из-за того, что многие не понимают и не догадываются о его истинном значении. Выбор себя служит всегда во благо человеку, А если в результате усугубляется тревожность или появляются другие, разрушающие нормальную жизнь симптомы, то тогда это не выбор себя и небережное отношение к себе. Это уход от себя и своей сути. Выбор себя подразумевает возможность быть собой здесь и сейчас, пусть даже это больно, страшно или невыносимо. Здесь не идет речь о присутствии реальной угрозы жизни человека, поскольку в таком случае нужно выходить из отношений или принимать все необходимые меры для самосохранения. Тонкая грань между выбором себя и уходом от ответственности за себя держится на принятии и любви к себе. Проверить правильность принятого решения можно следующим образом. Если в результате ваше самочувствие и жизнь стали намного лучше, то вы на верном пути к себе. А если все стало только хуже, то значит, где-то вы обманываете себя, либо избегаете внутренней боли или страхов, которые являются вашими точками роста. Принятие себя как человека со всеми своими страхами, внутренней болью, травмами и страданиями – это суть истинного выбора себя. Это основа для внутренней целостности, которая делает жизнь только лучше, пусть и не сразу, но маленькими шагами ведет вас к себе настоящему. Вы шаг за шагом осознаете собственную самоценность, опираетесь на свои чувства и состояния, когда вы не притворяетесь и не пытаетесь кому-то угодить. Нет внутренней борьбы с самим собой или сопротивления обстоятельствам. Это и есть принятие ответственности за свою жизнь, а значит и выбор себя. Целостность внутренняя порождает целостность внешнюю, потому что человек выдерживает трудности внешнего мира, он знает, что внутри у него есть опора, а также все необходимые силы и ресурсы на преодоление неблагоприятного периода. Это и есть тихая и непоколебимая уверенность в себе, когда человек не сжимается под чужими взглядами, когда он не ищет одобрения и не заискивает перед другими, он просто живет, он знает и принимает себя». Это и есть выбор себя, своей целостности и искренности, то есть таким образом проявляется возможность быть собой настоящим. Даже если ему придется страдать, чувствовать внутреннюю боль, от чего-то отказаться или расстаться, он все равно будет доверять себе и опираться на свои чувства и состояния. Перед выбором себя будет больно. Сначала даже может показаться, что это катастрофа, что вы теряете себя, впадаете в зависимые отношения, лишаетесь ресурсов. Прежние убеждения трещат по швам, вы уже не знаете, что правильно, а что нет. Это нормально, потому что для того, чтобы родиться заново, нужно умереть, вернее, расстаться с прежней версией себя. Это не наказание и не проклятие. Это очередной этап на пути к себе, который будет трудным, сложным и порой невыносимым, но оно того стоит. Дается всегда по силам, и этот факт нужно принять. Так зарождается новая версия себя, потому что прежняя погрязла в собственных иллюзиях, которые пришло время разрушить, чтобы на этом месте выросла самоценность и целостность. Таким образом зарождаются внутренняя сила и вера в себя, в свои внутренние ресурсы и возможность преодолевать любые трудности, а также стойкость духа и умение быть собой настоящим. Страдание – это мост к пробуждению. Понимание того, что все можно изменить, стоит лишь изменить свое мышление и отношение к происходящему, уже дает внутренний запал. Поэтому иногда бывает бесполезно взять себя в руки, притвориться, что все хорошо, или позитивно мыслить, так как внутри страх, боль и страдания. Внутренняя сила, как и умение быть собой, не терпит фальши. Только став самим собой настоящим, таким, какой есть, можно почувствовать эту внутреннюю силу шаг за шагом, решение за решением. Погружение на дно дается для того, чтобы потом взмыть вверх, так как со дна только один путь – наверх. Только это преодоление себя дает возможность увидеть мир другими глазами, красоту в хаосе и почувствовать свою связь с чем-то большим, доверяя себе и пространству в целом. Важно осознавать, что невозможно пробудиться один раз и навсегда, потому что каждый раз, когда происходит осознание истины, разрушается очередная иллюзия. Например, можно однажды понять для себя, что человек – это не его страхи, не его работы и не его долги, что он не является своими собственными мыслями, что он намного больше всего этого. Выбор себя – это значит увидеть себя без сценариев и социальных ролей, то есть с собой настоящим. Это возможно только после того, как произойдет осознанное разотождествление с иллюзиями этого мира. Это больно, потому что разрушается все, на чем строилась вся предыдущая жизнь. Старые опоры разваливаются, а на их месте становится пусто. Однако это не пустота в ее привычном понимании, а это площадка для встречи с собой настоящим, база для построения нового фундамента, состоящего из любви к себе и к жизни в целом. С собой настоящим еще предстоит познакомиться в тишине, без отвлекающего шума, без определенной формы и ожиданий от себя, без социальной роли или выбранной маски. Например, если вы думаете, что у вас есть время, что многое можно отложить и на потом, то заблуждаетесь, потому что не существует потом, а настоящая жизнь происходит в этот самый момент. Привязанность к себе как к телу, статусу и определенной роли, чрезмерное вовлечение в эти состояния может лишить возможности чувствовать себя собой настоящим. На самом деле человек может быть наблюдателем или творцом своей реальности, если захочет услышать свою душу и воплотить ее желание в реальность. Сейчас невозможно притворяться и делать что-то против себя, потому что это сразу вызывает отвержение вплоть до ненависти и саморазрушения. Это и есть реакция души на предательство себя, которая выражается в неверии в себя и собственную ценность в состоянии присутствия «я есть». Привычка доказывать, объяснять, спорить, контролировать, продавать, торговать вместо того, чтобы просто быть, саморазрушительно. Именно эта привычка делает вас частью системы, без права выбора, но именно такой выбор нужен был вам до определенного времени, чтобы изнутри ее осознать, прожить и изменить себя, сделав другой выбор. Для начала достаточно желания, которое вы направляете в пространство. Именно таким образом прописываются новые коды, которые выстраиваются в парадигму сознания и перепрошивают ее на новый лад. Иногда превалирует убеждение о том, что если быть хорошим и правильным, то можно заслужить любовь. Тогда появляется ощущение, что любовь можно контролировать, требовать и получать в ответ при особых усилиях и заслугах. Но любовь, которую надо заслуживать, это не любовь, а лишь потребность в ней. Настоящая любовь не требует и не старается заслужить, она просто есть или ее нет, при этом третьего не дано. А убеждение, что деньги могут подарить свободу, заставляет многих зарабатывать, лишая себя радости жизни, пусть даже самых маленьких. Но свобода никогда не будет проявлена снаружи, она только внутри. Свобода – это когда человек больше не продает себя за мнимую безопасность, следуя на поводу своих страхов. Вы управляете своей жизнью, строите планы, ставите цели, а потом что-то разрушается и идет не по плану, но именно в этой трещине вы начинаете видеть что-то настоящее, от чего щемит в груди, и появляется волнение. Вы вдруг понимаете, что отпустили контроль и разрешили всему быть. Смыслы и привычные мотивации разрушаются для того, чтобы вы смогли выйти из автоматического режима жизни – из старого и разрушающего образа жизни, чтобы вы смогли очиститься от чужих ожиданий, от навязанных маршрутов и от старой версии себя, которая только и делала, что выживала. Во внутреннем обнулении нет задачи поскорее прийти в себя, а есть только позволение дышать полной грудью, расправив плечи, есть возможность снять с себя чужую ответственность и научиться жить по сердцу, потому что именно этот путь может привести к счастью. Иллюзии этого мира ломаются очень больно, но пробуждаться от них стоит, потому что после пробуждения вы уже никогда не станете прежним и не вернетесь в старую клетку, сотканную из собственных ограничений и внутренних рамок. Пусть вам будет неудобно, больно или странно, но это будет ваша правда, ибо только так можно построить новую жизнь, в которой вы сможете выбрать себя. Выбирая себя, вы можете легко притягивать в свою жизнь желаемое, нужно лишь сохранять фокус на своем внутреннем состоянии, которое большую часть вашего бодрствования должно быть уютным и комфортным. Помните, что ничто в этом мире не стоит ваших слез и переживаний, все относительно и быстротечно, а внутреннее состояние можно изменить, лишь заявив об этом намерении пространству. Для того, чтобы обошлось без компромиссов и навязанных сложностей, важно научиться проявляться в этот мир открыто и уверенно, не пытаясь подыграть программам других людей. Когда человек начинает думать о том, как будет лучше для всех, невзирая на отклик своего сердца, то получается все наоборот. Невозможно от ума сделать счастливым себя и своих близких. Не нужно никого спасать или лечить. Вы останетесь крайним и виноватым во всех своих инициативах, проявленных в добрых намерениях в отношении других людей. Ваши усилия будут тщетными и напрасными, поскольку каждый живет свою жизнь и идет своим путем в том самом темпе, который совпадает с внутренними установками и представлениями о жизни. Истинная дружба и родство душ заключается в том, что в подобных отношениях каждый является самим собой, выражает все, что накопилось у него на душе, свободно, не подстраиваясь ни под кого, когда есть принятие друг друга без притворства. Так проявляется отношение с людьми, которые находятся с вами на одной волне. Так проявляет себя безусловная любовь, когда она побеждает и растворяет любые преграды и условности. Не нужно стремиться к тому, чтобы нравиться всем, потому что мир многополярен, а все является проявлением единого потока из источника. Все, что нужно, это выбирать тех, с кем не надо казаться, а можно быть собой и при этом чувствовать себя безопасно и уютно. Если подстраиваться под всех и стараться быть удобным для всех, то тогда и всей жизни не хватит на то, чтобы удовлетворить чужие интересы и амбиции. Истинная безусловная любовь далека от самопожертвования. Проявление безусловной любви заключается в принятии всех путей и взглядов на жизнь, но одновременно включает сохранение верности своему пути и взглядам на то, что истинно для вас. Именно такое отношение к себе дает неисчерпаемый источник внутренних сил и ресурсов, которые позволяют предоставить этому миру намного больше, чем спасение этого мира из последних сил. Ценность вклада в эволюцию, как в личную, так и пространство в целом, зависит от качества состояния, в котором вы находитесь, а не от количества или скорости ваших действий. Чем сильнее энергия человека, чем большим ресурсом он обладает, тем большее воздействие и масштаб будет иметь каждый шаг, включая молчание. Действовать нужно осознанно, опираясь на чувства. Потом рождается мысль, а действие является логическим последствием, которое воплощает в реальность определенное чувство или состояние. Вот поэтому обретение задуманного зависит от состояния, которое человек желает получить в итоге. В таком отношении к своим желаниям любые обстоятельства, даже те, которые, казалось, были не в вашу пользу, развернутся так, что потеря обернется находкой, а желаемое станет вашей реальностью. В состоянии Творца человек знает, что если кому-то суждено быть рядом, то он будет, а воссоединение произойдет в нужное время, в нужном месте. Само пространство сведет тогда, когда вы оба будете готовы дарить и принимать любовь безусловно, направляя ее на создание счастья для себя и всего мироздания. Если нужно разойтись навсегда, то значит, пространство приготовило нечто лучшее и истинно ваше, освободив от того, с кем уже не по пути. Спорить с высшей мудростью бесполезно, потому что это не даст ничего, кроме боли и разочарования. Личности не дано знать, как будет лучше для нее в долгосрочной перспективе. Утверждать обратное – значит пребывать в духовном эго. В этой точке вы можете даже не подозревать о том уровне жизни, на который стремится вывести пространство, поэтому наиболее мудрым решением будет отдаться и довериться потоку, выбрав из текущих условий то, что может предоставить максимально ресурсное состояние, не заглядывая в будущее и не подстилая соломки. Настоящая любовь к себе включает в себя не только позитивные эмоции и поступки, добрые дела или хорошее отношение к себе, она имеет и обратную сторону, теневую, которую принято в дуальном мире отрицать и осуждать. Последствием тотального принятия себя абсолютно во всех своих проявлениях, как светлых, так и темных, является возможность проживать свою реальную жизнь и получать живые знания о ней, без разделения, целиком и глобально. Такой путь открыт не каждому, потому что люди в основном играют в плохого и хорошего себя, испытывая страх перед своей тенью, поэтому они далеки от безусловной любви, а значит, и других любить по-настоящему без условий не могут. Встретиться со своей теневой стороной можно в результате внутренней и осознанной работы над собой, с использованием живого знания, извлекаемого из прожитого земного опыта. В этом состоянии нужна смелость для того, чтобы пересмотреть свои внутренние установки, правила и соотнести их с тем, что откликается и резонирует с внутренним «я». Мудрость на века заключается в том, что есть лишь истина в моменте. На разных уровнях сознания эта истина выглядит по-разному, как для разных людей, так и для одного и того же человека в разные периоды его жизни. Эта истина заключается в том, что жизнь не может быть однобокой. В ней всегда будет и темное, и светлое, поэтому важен лишь баланс. В то же время для души это разделение не имеет никакого значения, потому что для нее есть только опыт, благодаря которому она принимает абсолютно все грани жизни, проявленные на жизненном пути. Абсолютно все энергии имеют место быть. А для ресурсного и счастливого состояния важен баланс между светом и тьмой, а не перекос в какую-то одну сторону. Когда погружаешься в это состояние тотального принятия и разрешения себе быть разным, то страх быть плохим уходит. Сомнения развеиваются, а сердце следует за потоком, становится все равно на реакции ума и реакции других людей. Также уходит чувство вины и самобичевания за то, что жизнь может не выглядеть правильной с точки зрения социальных или других концепций о ней. В таком отношении проявляется свобода жить свою жизнь, следуя пути своего сердца. В таком отношении к себе проявляется неподдельная готовность любить даже тогда, когда нет шансов, а также становится неважно, примут или отвергнут, а чужая злость или язвительность уже не задевают. Остается просто любить и лететь навстречу неизвестности, принимая с благодарностью весь свой опыт, наслаждаясь каждым моментом пребывания на этой планете и в своей жизни. Однажды вы усомнились в вере в свою божественную природу и с головой погрузились в матричный мир, который отразил забвение сознания. Эта иллюзия вынуждает выживать и заслуживать любовь, забывая о себе, о своих истинных возможностях и внутренней силе. Сейчас пришло то самое время, когда вы можете услышать свое сердце, стать верным ему, доверяя себе и пространству. В ваших силах поверить в то, что счастье – это данность, что исполнение желания в любви и благости необратимо, потому что любовь – это истина и верховный закон мироздания, впустить который в свою жизнь вполне возможно, если разрешить себе жить сердцем. Предлагаю вашему вниманию мою первую книгу «Дорога к свету. Открой дверь в мир осознания, принятия и просветления», которая подскажет вам, как научиться осознанно управлять своей жизнью. Есть также дополнительные ресурсы, благодаря которым вы узнаете простые истины, которые наполнят радостью и любовью, в частности, канал в Телеграм «Любовь в моментах», а на частном Телеграм-канале «Путь к себе практики» вы найдете подходящие для себя техники, которые помогут вам реализовать полученные знания в своей жизни. Также в телеграм-канале «Все о любви к жизни» вы обретете поддержку и вдохновение, благодаря чему сможете сделать свою жизнь значительно лучше.